Дарья! Снова позвал Глун, уже не строго, а с беспокойством. Но теперь мне было плевать. Нервы, раскаленные до предела, требовали разрядки, а сознание застелило боль. Жгучая, нестерпимая, жаркая. «Даша!» От звука его голоса меня словно полоснуло ножом. Боль пронзила росчерком от горла до солнечного сплетения, и амулет Ваула раскалился, реагируя на то, что со мной происходит. Вспыхнул, порождая дикий, неудержимый жар где-то в груди. Пламя, требующее выхода, рвущееся наружу, окружающее меня, а дальше... Руки упали плетьми, и сквозь пелену слез и окружающего меня пламени я увидела Глуна. Куратор побледнел. В этот раз он не кричал и не звал. Глун сорвался с места, подобно гепарду, и ринулся ко мне. А мне вдруг так хорошо стало, так спокойно. С абсолютным спокойствием я резко вскинула руки и швырнула огонь навстречу Эмилю фон Глуну. Я вложила в удар всю свою боль, понимая, это пламя не просто магия, это огонь моей души, и он в тысячи раз сильнее любого заклинания, а значит, Глуну не выжить. Но мне было плевать. Куратору, как оказалось, тоже. Когда огонь ринулся навстречу, Глун не отступил, а просто пригнул голову, поднял локоть, защищая лицо, и продолжил движение. И когда он прошел сквозь огонь, вот именно тогда мне стало жутко. Просто он не мог, не должен был, не имел права. И пришла паника. Все, мне конец. Сейчас Глун просто свернет взорвавшейся иномерянке шею и поминай, как звали. Вот только среагировать на приближение куратора я не успела, а в следующий миг угодила в капкан мужских рук. Я дернулась изо всех сил, но бесполезно. Хватка у него была железная. «Даша, хватит!» — прорычал Эмиль. «Очнись, Даша!» Он не ударил, нет, хотя удар, сказать по правде, был ожидаем. Вместо этого Глун крепко обвил рукой мою талию, а ладонь другой руки положил на солнечное сплетение — и что-то прошипел. Понятия не имею, что он сделал, но боль разом схлынула, а огонь, окружающий нас, стал менее яростным. Не прошло и нескольких секунд, как пламя и вовсе погасло, зато амулет, подаренный Ваулом, раскалился до такой степени, что показалось, сейчас почувствую запах горелой плоти, моей плоти. Я взвыла на этот раз от боли, на этот раз вполне физической. «Гхорн!» — воскликнул куратор, и что-то резануло шею. Следом раздалось тихое звяканье, словно на пол упало нечто маленькое, но достаточно тяжелое, а меня тряхнуло так, что голова едва не оторвалась. «Даша, тихо!» — Глун не просил, приказывал. «Успокойся, слышишь? Очнись!» И я очнулась. Не сразу, конечно, но все-таки... Зато, когда пришла в себя, поняла, что стою посреди лекционной аудитории, в кольце рук Эмиля фон Глуна и мне дьявольски плохо. «Теперь просто дыши», — сказал куратор, и, вопреки логике собственных слов, стиснул так сильно, что у меня остатки воздуха из легких вышибло. Но сопротивляться мужчине сил не было, даже ради возможности вздохнуть. У меня вообще ничего не осталось, кроме разъедающих глаза слез и чувства полной опустошенности. Я даже рыдать не могла. Просто стояла, судорожно глотала ртом воздух и... Да, плакала. Но еще упрямилась, потому что Эмиль пытался прижать мою голову к своему плечу, а мне совершенно не хотелось размазывать слезы по алой мантии этого циничного урода. А он, словно в насмешку, гладил по голове и шептал: «Тише, тише, Дашенька, все закончилось, все хорошо. Это был всего лишь бесконтрольный выброс силы. Такое случается. Поверь, в некоторых случаях это даже нормально». «В некоторых случаях?» «Зато теперь ты можешь с гордостью говорить, что знаешь, каково это — открыть душу», — продолжал куратор. «Ты познала душу огня, малышка?» Ты имеешь все шансы стать величайшим магом. Я протестующе замотала головой и вновь попыталась отстраниться, но Глун не пустил. Он не отпустил и тогда, когда проревел звонок. Благо, сокурсники входить в аудиторию не решились. Видимо, попросту боялись сунуться сюда, отлично понимая, что Глун не в лучшем расположении духа и вообще... Тут же изначально моральная порка одной взорвавшейся иномерянки намечалась. В общем, я бы на их месте тоже подождала, пока позовут. Однако, в отличие от них, я была здесь. И медленно, постепенно успокаивалась. Слез уже не было, но глаза болели. Дышать было по-прежнему тяжело, а еще ныла шея. Эта боль не проходила, и я вдруг поняла, Глун сорвал с меня божественный амулет. Вопроса «зачем» не возникало, а вот вопрос «как?» Как ему это удалось? Ведь даже Каст на подобное не решился. И дело тут было не в желаниях Пижона, а в его возможностях. Каст просто не мог снять с меня этот амулет. А вот Глун... Я в очередной раз попыталась выбраться из захвата, и только теперь меня отпустили. Отступив от куратора на пару шагов, я окинула мутным взглядом аудиторию и снова замерла в недоумении. Никаких следов огня. «Никаких повреждений! Почему?» «Мы на факультете огня», — словно подслушав мои мысли, сказал Глун. «До мебели твой огонь не добрался, а стены, потолок и пол, разумеется, защищены от подобных происшествий». «А вы? Я не хотела задавать этот вопрос, он сам с губ сорвался». «А что я?» — куратор заломил бровь. «Понятно, слишком крут». Крут настолько, что мой огонь даже его форменный балахон не подпалил. Или Глун успел выставить какую-то защиту. А, впрочем, какая разница? Я огляделась опять и нашла глазами амулет. Потускневший кристалл с разорванной цепочкой лежал на полу в нескольких шагах от нас. — Нет. — вновь подал голос Глун. — Не трогай подвеску. — Это подарок, — прошептала я. — Вы не имеете права его отнимать. Губы куратора дрогнули в едва заметной, не слишком приятной улыбке. «Тебе не нужен этот подарок?» «Нужен». Эмиль отрицательно покачал головой и со вздохом опроверг. «Нет». Я по-прежнему слабо понимала происходящее и едва стояла на ногах. Мне было физически трудно не только пошевелиться, но и говорить. Именно поэтому я не смогла, не успела остановить куратора, а Глун подхватил разорванную цепочку, на которой по-прежнему висела подвеска с алым камнем, и... То, что он сделал, было невозможно. Так же невозможно, как преодолеть стену моего огня, но тем не менее этот циничный аристократ шепнул какое-то слово, сжал подвеску в кулаке, а через мгновение на пол посыпался черный песок. Широко раскрыв глаза, я наблюдала за тем, как Эмиль фон Глун растер песок сапогом. «Тебе не нужен этот подарок, Даша», — повторил он и опять улыбнулся, на этот раз устало. Слов у меня не осталось. Я просто стояла и молча смотрела на синеглазого брюнета, который умеет активировать заклинание перехода между мирами и одним движением руки уничтожать артефакты, созданные богами. А еще я внезапно поняла, что если бы на жизнь Каста покушался именно Глун, Каст бы не выжил. То есть версия парней о личности убийцы неверна. «Теперь слушай внимательно», — сказал мужчина. «Ничего не было, поняла? Ты просто плакала и дерзила. Все». «Почему?» — спросила я, потом судорожно вздохнула и уточнила. «Почему я должна это скрывать? Это же хорошо! В смысле, я ведь раскрыла свою душу, и что там еще требовалось?» «Это хорошо для тебя. А для них?» Куратор скосил взгляд на входную дверь. «Для них это перебор. У тебя и так слишком большой потенциал. Если кто-то узнает об истинных масштабах твоего дара, будет очень плохо». Вопроса «зачем вы мне это говорите? Почему защищаете?» задавать я не стала, ибо уже догадалась. Сделка. О срыве молчу не только я, но и Глун. А еще мы вместе молчим о том, как куратор расправился с амулетом Ваула. Ведь этот черный песок, в который превратилась подвеска, тоже перебор. И пусть вслух куратор об этом не говорит, но я и без слов прекрасно понимаю. Ладно, я буду молчать. «Умница!» — заключил Глун и снова взглянул на дверь аудитории. «Да, нас по-прежнему никто не тревожил». «Собирай вещи и иди к себе», — сказал куратор. «На сегодня я тебя от занятий освобождаю. Тем более, глядя на твой подход к учебе, уверен, этот небольшой прогул на твою успеваемость не повлияет». Это что, комплимент сейчас был, да?» Впрочем, задать этот вопрос вслух я не решилась. Ну а когда я повесила сумку на плечо и направилась к двери, услышала... «Даша, пожалуйста, сделай вид, что обижена на меня. А лучше пусть все думают, будто ты меня ненавидишь. Хорошо?» Я резко остановилась и обернулась. «Будто?» — спросила я тихо. «Мне жаль, лорд Глун, но это слово тут неуместно». Куратор вздрогнул, словно от пощечины, а я, гордо выпрямив спину, двинулась дальше. Нет, если совсем честно, именно ненависти к куратору я не испытывала, но эмоции, которые будил в сердце образ этого надменного аристократа, были весьма далеки от симпатии. И да, это была месть, маленькая и совершенно осознанная. Теперь меня никто не останавливал и не окликал. Я беспрепятственно дошла до двери и оказалась в коридоре. И ничуть не удивилась, обнаружив большую группу студентов в алых мантиях, подпирающих стену напротив. Сокурснички, блин! «Входите!» Отступив от двери, сказала я. «Лорд Глун вас ждет!» А сама развернулась и направилась прочь. К главному залу, из которого можно свернуть в коридор, ведущий к башне огня. Я не ждала встреч. Тем более я категорически не желала никого видеть, но судьба, судя по всему, решила добить. В дверях большого зала мне встретился Каст. Король факультета выскочил, как чертик из табакерки. Выглядел он довольно странно, весь какой-то всклокоченный, с неестественно блестящими глазами и сбитым дыханием. Словно их величество изволили бежать. Мысленно застонав, я шагнула в сторону, чтобы уступить рыжему дорогу. Вот только Каст, как оказалось, по мою душу шел. «Даша, что произошло?» — нервно спросил он, шагнув навстречу и обхватывая за плечи. «Что случилось?» Желания общаться у меня не было, сил оказать сопротивление тоже. Поэтому я промолчала, но и вырываться не стала, просто обреченно замерла. А парень вгляделся в мое лицо и разом побледнел. «Дашунь, ты что, ты плакала?» Теперь в голосе Каста звучала растерянность. Собственно, обычная реакция рыжего на женские слезы. «Пусти, Каст!» И тут же в ответ услышала мрачное. «Кому морду набить?» «Боже, ну как это все не вовремя?» Едва не застонав от собственного бессилия, я вздохнула и повторила. «Каст, пусти! Никому не надо! Я просто хочу отдохнуть!» Пижон нахмурился, но просьбу снова не выполнил. «Ладно, потом расскажешь», — решил он. «Но хотя бы ответь, что с амулетом Ваула? Я почувствовал выброс силы, Даш. А сейчас...» Кас чуть отодвинулся и окинул меня взглядом. «Амулета на тебе нет. Что с ним случилось?» «Нет, судьба сегодня определенно против меня играет. То есть ты из-за амулета с пар сорвался?» — озвучила догадку я. Ответом мне стал тихий, но весьма недовольный рык. «Из-за тебя. Ну?» «И что ему сказать-то? Выдать Глуна? Но мы с куратором вроде как договорились. Пусть вслух это условие и не прозвучало. Я отрицательно качнула головой и попыталась отступить. Не пустили. Наоборот, прижали еще крепче». «Я жду, Даш». Весь вид Каста говорил о том, что тот не отстанет. Пришлось выдавить. «Не хочу, чтобы нас кто-нибудь подслушал». Король факультета воспользовался моментом, чтобы переместить руки на мою талию и прижать покрепче, но я возмущаться не стала, тем более что он согласно кивнул и тут же повел к знакомому коридору. Пока мы шли, я попыталась заставить себя сосредоточиться на том, как именно преподнести пижону ситуацию, точнее, что сказать, чтобы лишних вопросов и подозрений не вызвать. А еще... «Каст!» «Да, крошка?» Тут же отозвался рыжий. Каст, я не могу сказать всего, но готова спорить на деньги, что это не Глун на тебя... Я запнулась и замолчала. Нет, говорить о таких вещах в коридоре точно не стоит. Впрочем, огневик и так понял. И аргументы у тебя, как понимаю, есть? Уточнил он. Конечно. Хорошо. Каст выдержал паузу. Аргументы выслушаю. А аргументы-то я озвучить тоже права не имею. Впрочем, раз решила довериться, наверное, и здесь исключений делать не стоит. Пока я молчаливо размышляла над этим вопросом, мы миновали коридор и оказались в небольшом зале, примыкающем к башне, где расположилась общага факультета. Впереди виднелась лестница, в основании которой на двух мраморных столбиках мерцали огни стражи. Ну а по самой лестнице даже не спускался, летел декан Фиртон. Завидев нас, декан споткнулся и чуть не покатился с лестницы, но вовремя удержался за перила, после чего, видимо, про свой статус вспомнил и оправился. Ведь персонам его уровня не положено бегать, как мальчишкам. Тем не менее, шел Фиртон по-прежнему быстро, а мы, наоборот, притормозили. Просто пустой зал, время занятий, и мы тут. Вот и декан нашим прогулом озадачился. «Каст, Дарья?» — повысив голос, спросил он. «Почему не на занятиях?» Я невольно потупилась, и не столько от вопроса, сколько от пристального взгляда мужчины. Он изучал мое лицо и уверенно заметил и припухшие веки, и покрасневшие глаза, и общее обессиленное состояние. «Дарье стало плохо. Ее отпустили», — ответил Каст, даже не догадываясь, что говорит правду. «Вот как?» — удивился Фиртон, затем добавил хмуро. «Ладно, понимаю, случается. Вот только при чем тут ты?» Последняя реплика адресовалась, разумеется, Касту, и Рыжий, как всегда, не растерялся. «Как это при чем? Я ведь король факультета. Забота о студентах — моя прямая обязанность». Я подняла глаза, чтобы заметить скользнувшую по губам Фиртона улыбку, вернее, улыбочку, такую по-мужски понимающую и не слишком уместную с точки зрения преподавательской этики. Но последнее не удивило. Они тут все такие. «Ясно», — сказал декан. «Кто довел? Глун?» А после короткого кивка Каста добавил. «Я поговорю». С этими словами Фиртон обогнул нас и направился дальше, к входу в тот самый коридор, из которого мы только что вынырнули. Ну а мы продолжили путь к лестнице. И вот что удивительно. Учебный день в самом разгаре, а из общаги трое парней в форменных мантиях вышли. Старшекурсники, судя по всему. Каст тут же остановился, заставляя меня сделать то же самое. Потом быстро обернулся, проверяя, ушел ли декан, и шикнул парням. «Совсем сдурели? У Фиртона по пятницам ни одной пары!» «У-у, как любопытно! То есть Каст тоже прогулять не дурак получается?» Троица в алых мантиях вздрогнула, но, оглядевшись, дружно выдохнула. «Ушел!» — сказал тот, что стоял слева, высокий плечистый шатен. Парни начали спускаться, а мы по-прежнему стояли и наблюдали за этим действом. Кое-кто неодобрительно качал головой, и я отчего-то была уверена, что Каста расстроил не факт прогула, а то, что подданные так бездарно палятся. «Идиоты!» — подтверждая мои догадки, выдохнул Каст. «Трудно в расписание преподов заглянуть». «Да ладно!» — отмахнулся шатен. «Это он только к тебе особенные чувства испытывает, а на нас ему плевать». «Особенные чувства?» Я повернула голову и вопросительно уставилась на пижона. «Мы друг друга с первой встречи бесим», — пояснил тот. «Ого! Вот как! В таком случае, почему же, когда речь зашла о покушениях, ты не на него, а на Глуна подумал? Ведь у Фиртона есть как минимум один мотив — неприязнь». Увы, задать этот вопрос вслух возможности не было. Троица студиозусов тем временем спустилась с лестницы и двинулась к нам. Мы тоже отмерли и продолжили путь. И ничего не предвещало беды, как вдруг...